нарождавшееся новое свободное трудовое общество, исказили этим его еще не выявившиеся для всех социальные индивидуальные потребности и этим самым растянули процесс этого выявления. Это не что-либо другое, а только это породило усталость и безразличие у сторонников самоосвобождения. Враги же пришли в себя, спешно организовались и стали действовать, сообразуясь с соотношением сил революции и контрреволюции. Новым революционным правителям такие моменты в большинстве случаев на руку, ибо только в такие моменты им легко удается покорить революционных тружеников. Этот прямой и преданный авангард революции, чтобы вывести его из самостоятельного от них широко и творчески разрастающегося фронта революции. Украинские революционные тружники были выведены из этого фронта именно при таких обстоятельствах. Этому в значительной степени содействовала политика Брестского договора с германским и австро-венгерским монархами. Следует отметить, что против договора левые социалисты серьезнейшим образом протестовали. Но будучи союзниками большевиков в деле обмана и порабощения трудящихся, во имя властвования над ними, в их прямом деле революции, они ограничились одним протестом. После заключения этого договора все скомплектованные из русских рабочих и крестьян вооруженные силы революции оттягивались советским правительством, находившимся на поводу большевиков и левых социалистов-революционеров, оттягивались в Россию с самым незначительным сопротивлением контрреволюционным германским и австро-венгерским монархическим армиями и отрядом Украинской Центральной Рады. Украинские же революционные труженики в большинстве своем оставлялись на растерзание шедшим с запада палачам революции совершенно без оружия. Революционное командование вывозило его из Украины или сдавало немецким армиям при бегстве. Правда, очищение Украины от революционных сил большевиков и левых социалистов-революционеров длилось месяцами. За это время самостоятельные командиры этих частей, командиры, еще не успевшие вкусить яда власти своих партий, стремились вооружать украинское трудовое революционное население. Но все это делалось не своевременно, на ходу отступления, и поэтому не все оружие могло быть использовано революционным населением против наступавшей вооруженной контрреволюции. Отступление красногвардейских отрядов было в это время уже поголовным бегством, так что оставленная ими революционная территория с революционным населением в большинстве случаев в тот же день занималась силами контрреволюции, и это не давало никакой возможности населению организоваться в могущественные революционно-боевые отряды против этих сил. Глава 13. Успехи немецко-австрийских армий и Украинской Центральной Рады против революции, агенты контрреволюции на местах и борьба с ними. В марте 1918 года город Киев и большая часть правобережной Украины были заняты экспедиционными монархическими немецкими и австро-венгерскими армиями. По договору с Украинской Центральной Радой, которая возглавлялась украинскими социалистами, под председательством престарелого украинского социалиста-революционера профессора Грушевского, эти армии вступили на революционную украинскую территорию и повели свое гнусное наступление против революции. При прямом содействии как самой Украинской Центральной Рады, так и ее агентов, немецко-австрийско-венгерское монархическое командование установило по всей Украине свою шпионскую сеть против революции. Немецко-австрийско-венгерские экспедиционные армии и отряды Украинской Центральной Рады были еще на правой стороне Днепра, как уже вся левобережная часть Украины кишела многочисленными их агентами, шпионами и провокаторами. Трудящиеся Гуляйпольского района и самого Гуляйполя не знали в этот период того дня, в который не было бы митинга, где бы их не провоцировали в деле революции на пользу контрреволюции. наводнение шпионами и провокаторами –